Глава восьмая. Всю жизнь я вставала рано. В будние дни – в школу. В выходные праздники – еще раньше. Младшие братья и сестры орали, носились, ползали по дому, требуя внимания и заботы. Мама и папа занимались обычно самым младшим на тот момент ребенком, спихивая на меня детей постарше. Затем учеба в академии – и двойная нагрузка за себя и за Дэна тоже не давали выспаться как следует. Поэтому я выползала из своей розовой комнаты, никем не разбуженная, на запах свежих блинчиков и крепкого ароматного кофе, ближе к обеду. В ванной обнаружилась повешенная обратно на петли дверь и ловкая женщина средних лет, споро надраивавшая сантехнику. «Доброе утро, леди Кирин!» Приветствовала она меня без капли сарказма. «Одну секундочку, и я уйду». Глядеть на то, как убирается другой человек, можно бесконечно. Я впервые поймала себя на этой мысли, так как до этого в основном наблюдали за мной. Споро протерев поверхности, женщина приветливо кивнула мне и удалилась куда-то дальше. На кухне обнаружился накрытый стол, и я от души позавтракала тончайшей выпечкой со сгущенкой, шоколадной пастой и икрой, а то очень сладко было. Декана и дракона нигде не было видно. Едва призадумалась, чем бы заняться в первую очередь, как меня отвлекла домработница, сообщив, что пока я изволила почивать, из общежития доставили вещи. И она горела желанием помочь в разборе. Вещей, честно говоря, было не так уж и много. В основном свитки и пергаменты по учебе. Весь мой скудный гардероб, включая старую академическую форму, вмещался в средних размеров холщовую сумку. Личных же вещей, таких как фотографии родителей и братьев с сестрами, наскреблось и вовсе на небольшую картоновую коробку. За этим занятием нас отвлек шум в коридоре. В проеме комнаты замаячила высокая фигура декана. За ним подпрыгивал до смешного круглый и вертлявый человечек. «Доброе утро, милая!» – сказал Кроин так искренне, что если бы я не знала, что все это фарс и не взаправду, то развесила бы уши, но сейчас решила подыграть жениху. «Здравствуй, любимый! Заходите!» Кроин едва заметно приподнял бровь, вроде как от удивления, но в комнату вошел и даже в щеку нежно чмокнул. Домработница потянула ладони к лицу и умильно уставилась на нашу с ним любовь. За деканом вкатился коротышка, разодетый во что-то совершенно дикое и невероятное. Малиновый топ, белоснежный кардиган с сложными погонами, бирюзовые леггинсы с лампасами были заправлены в неожиданно грубые армейские сапоги. Тонкую шею венчали крупные пластмассовые бусы, а в ушах сверкали камушки-бриллиантики. «Магистр, ваша невеста очаровательна!» взвизнул высоким голосом невероятный визитер и хлопнул нарощенными ресницами. «Оле, Андре, Вивьен, быстрее, мои феи!» В комнату тут же вплыли три вышеназванные девицы с огромными тюками, чехлами и кофрами. Пока я обалдела прижималась к жениху, он был не против, кстати, крепко обнять меня за талию. Дамы и колобок расчехляли и раскрывали все принесенное, раскладывая невероятной красоты ткани, рюши, пайетки, шитье бисером, кружева, гипюр, кристаллы, ленты и еще, благолеки знает что, раскрывали тяжелые фолианты местных модных журналов, ища листы с закладками, изображавших платья невероятной красоты и пышности. «Кто это?» Потянулась я к шею декана, нагибая к себе его плечо. «Что происходит?» Декан нежно отвел мои волосы и тихо ответил, касаясь губами виска. «Это Лоренцо Лоренсон, собственной персоной. Он поможет составить тебе гардероб и займется пошивом свадебного наряда, когда вы выберете фасон». «Гардероба?» – удивилась я. «Но в шкафу много вещей. Куда еще?» «Кирин!» – усмехнулся мне в волосы Ладер. «Ты чудо!» «Чего ж ты тогда, женщине, вздыхаешь, если рядом с тобой чудо? Или такое чудесатое чудо, как я, поискать нужно?» Подтверждая последнюю мысль, декан изрек. В академической форме будешь ходить на приемы? Или в походных брюках? А может, в домашнем? Кстати, те шортики и маечку тебе доставили? С удовольствием бы еще полюбовался ими на тебе». «С маечкой не выйдет», — обломала я его. Зубастика задрал всю. «Вот я и говорю, с этой маечкой вообще было бы здорово». «Извращенец», — прошипела я вслух. «Ой». «Еще какой!» – загадочно ухмыльнулся декан. «Скоро сама все узнаешь. Наша брачная ночь не за горами». «Что?» – я с трудом сжимала челюсти, чтобы они не отдалялись друг от друга на неприличное расстояние. «Он что, намеревается по-настоящему? Об этом я как-то не подумала. И вообще я не готова. А он? А я? А вообще, а...» Декан смотрел мне прямо в глаза – с таким вожделением, что казалось, не будь в комнате всех этих модных фей и эльфа, я бы всерьез стала опасаться за свою честь. «Магистр Кроин!» – завизжал снизу колобок. «Все готово для примерки подвенечного платья!» «Отлично, приступайте!» Домработница выскользнула из спальни, а вот Кроин следовать ее примеру не собирался. «Мы же еще фасон не выбрали», – вспомнила я. «Выберем прямо на вас!» – лучился добром Лоренцо. «Отстегнем лишнее, прибавим нехватающее, выберем наилучший цвет, поиграем с текстурой, это просто макет!» Я бросила беспомощный взгляд на Ладера. Он стоял, скрестив руки, как на лекции, и явно на помощь не приходить, не намеревался. «У нас такая примета», – вовремя вспомнила я. «Жениху не положено видеть платье до свадьбы». «Хорошо, Кирин, 1-0, но это только до первой», – загадочно произнес декан. «До первой. Там я сравняю счет». С ухмылочкой гадский магистр прищелкнул каблуком и все же вышел из комнаты. Гламурный портной и три его феи всю душу из меня вытрясли, пока переодевали в бесконечные тряпки, прикладывали всякие рюшечки, ленточки, тесемочки, резиночки. А мозг выносили всевозможными оттенками белого для подвенечного платья. Вот уж не подозревала, что их существует более двух десятков. Наконец, заявив, что к завтрашнему дню они подготовят платье и костюмы для примерок, Колда, то есть свита, удалилась, трекача на несусветные темы. С удовольствием надев свои принесенные из общаги видавшие виды потертые джинсы и тонкий свободный свитер, я закрыла за ними дверь и привалилась к косяку. Милой домработницы нигде не было видно. Впрочем, декана и зубастика тоже. Звонок в дверь залетел в прихожую раньше раздумий, чем бы заняться на досуге. С мыслью, что фэшн-компания забыла что-то в комнате, я распахнула дверь и была сметена мощным потоком рыжего урагана. Когда торнадо таки влетела в комнату, и былинки в воздухе слегка улеглись обратно на ковер, внутри вихря обнаружилась жутко энергичная, рыжеволосая девица. Не худая, но и не толстая. Крепкая, сбитая, я бы сказала, подтянутая. Точно из спортзала выходила только в кровать. И то не всегда. «Красавчик дома!» Безо всяких предисловий, экивиков и прочих этикетных заморочек поинтересовалась вошедшая и вперилась в меня цепким взглядом озорных зеленущих глаз на утопающем в веснушках лице. «Мистер Кроин?» – глупо переспросила я, все еще не веря, что можно вот так запросто прийти домой к декану и назвать красавчиком при живой невесте. «Ага, он самый, мастер, причем везде!» – развязно подмигнула она мне. «Он уже продемонстрировал тебе все свое мастерство или что-то на после свадьбы оставил? Помнится, в одном трюке ему и впрямь равных нет. Мастерство на высшем уровне!» «О чем вы?» – опешила я. «Кто такая и зачем пришли?» Может, это и было произнесено немного рисковато, но в конце концов о гости Кроин не предупреждал. Дамочка-вихрь хмыкнула, оскалилась и закатила глаза. «Еще мой персональный амулет с данными потребуй, и где только мастер наш сие чудо откопал, не иначе, как с приграничья притащил. Иди лучше сообщи Ладе, что огненная Ли уже здесь. Да напомни, что у меня каждая минута на счету. Пусть поторапливается, если рассчитывает на меня на ближайший час». И тут я разозлилась. Это что же получается? Гадкий декан совсем совесть потерял? Впрочем, у него ее и так особо не было. А тут он решил проявить благородство, чтобы не нарушать фиктивности до свадьбы. Он вызвал ночную фею только днем. И они сейчас... «Послушай, где он такую медлительную улитку откопал?» Девушка без церемона достала из кармана курточки обычную по виду жвачку и закинула пластинку в идеально очерченный коричневой помадой рот. Это было уже слишком. Даже для любовницы Кроина. Невеста, в конце концов, или пыльный палас, о которой можно грязь с подошвы сапогов вытирать. «Уходите!» Негромко, но решительно произнесла я. Рыжеволосая красавица лишь хмыкнула и помахала куда-то мне за спину. Обернувшись, я увидела мило улыбавшегося Кроина. Очень мило. Так мило, словно пакет зефира в одну прекрасную физиономию мял. Вот только не мне, а этой, знойной куртизанке. «Малышка Ли!» Приблизился декан и сгреб малышку в охапку. Поднял над землей, покружил и, смеясь, поставил обратно. «А форму не потерял?» Не стесняясь меня, жала на декана в бицепс прямо через ткань рубашки. «Что-то чудо твое не слишком любезно, манерам не пробовал обучать». «Сам вижу», — свел идеальные брови декан. «Вот с тобой закончим и займусь ее воспитанием». Я стояла, стараясь не шататься от обиды и от блеснувших глаз Ладера. Вот только не на меня, а на эту разлучницу, и не знала, как реагировать дальше. «Лади, давай без прелюдий!» — дернула бестия моего жениха в сторону его спальни. Так и не объяснив ни слова в этой дурацкой ситуации, Кроин пустил девушку вперед, а сам, выставив возмущенно пищащего дракончика за дверь, провернул ключом, оставаясь в полной безопасности и наедине со знойной красавицей. Я же так и застыла зависшим намертво интернетом, полностью подтверждая слова ураганной девицы касательно неторопливости беспозвоночных и прочих слизней. «Больно? Ха, еще бы! Чисто деловые отношения, говорите? Ну-ну, тогда какого безумия и всех его кругов мне сейчас так хреново? Задели оскорбления рыжей? Нет, они меня давно не цепляют. Привыкла к ним. Кроин этому изрядно поспособствовал. Да там и до декана было кому задвинуть чувство моего достоинства куда подальше. А может, все не так? Может, ее появление связано не с постелью и не с удовлетворением низменных декановых инстинктов? Возможно, за закрытой дверью спальни они обсуждают будущую командировку Кроина? Из тяжелого неприятного раздумья меня вывело возмущенное верещание зубастика. Драконенок обиженно вопил в углу, смешно раздувая пластинки на спине и чешуйки на крылышках. Поймав мой расстроенный взгляд, малыш перелетел на мое плечо и ткнулся мордочкой в щеку. «Эх, зубастик!» — потрепала я свою тварюшку по короткой шее. «И почему не все такие ласковые и верные, как ты?» «Пы-пы-пы!» — издал он знакомый звук. «Да какой же ты верный!» — разозлилась я, вспомнив, где до этого слышала пхыканье. «Он же тебе душу изливал!» Этот ужасный человек, небось, про красавицу огненную вздыхал, препод скотинистый. «Мама!» Вновь раздул он пластинки капюшоном и возмущенно замахал крыльями на плече. «Вот кто летом будет спилить системой у меня! Да успокойся уже!» — шикнула на него и решительно двинула к спальне развратника. Что ж, всем нужно давать второй шанс. Даже тем, кто не очень в нем нуждается. Вдруг я все не так поняла? «Да, вот так, еще разок, не останавливайся!» — разносился из-под двери ажитированный женский голос. «Прогнись поглубже, вот, отлично, да!» «Лилианка!» — хрипел Кроин. «Ты меня загонишь! Давно такого не было! Дай хоть передышку!» «Передыхать с невестой будешь!» — отрезала нахалка. «А сейчас меняем позу. Давай, ноги кверху, обопрись о мат, увеличиваю нагрузку». «О-о-о!» — уже стонал жених. потом не поднимусь с утра». «Да куда ж ты денешься? А если вот так сделаю?» «Шшш!» — втянул шумом воздух предатель. «Ведьма!» «Безумно красивая ведьма, ты прав». Пунцовая от жарких переговоров и своего разыгравшегося воображения, я отлепилась от декановой двери и медленно направилась в свою спальню. И шла не в тумане, не в гневе огня, и даже не в море отчаяния. Продвигалась по узкой тропинке с отравленными иглами ревности, усеявшими мой путь и падавшими сверху отголосками услышанного стона Ладера. Каждое воспоминание жалило тупым осколком стекла прямо в глубину, в самое естество, туда, где еще билось нечто хорошее, подкрепленное верой в людей, достигая максимального поражения. Из шкафов я быстро повыгребала свои вещи, привезенные из общаги, не забыла и про учебники и свитки. Вытряхнула из коробки со всякой мелочью несколько гнутых медиков, остаток от стипендии и все мои сбережения на ближайшие до выплаты дни. Усадила Виврика на плечо и, зажимая рассадившееся ранами сердце, пошла вон из дома, обещавшего стать мне родным на какое-то время, но вместо этого разбившего мне самый ценный орган, качающий кровь, практически вдребезги. На улице уже вовсю вечерело. Солнце стремительно падало за горы. Консьерж Биркин махнул мне рукой и, поздоровавшись, попрощавшись, я вышла на улицу, растерянно поглядывая по сторонам. Когда собирала вещи, мозг туманил адреналином и обидой, а вот сейчас на прохладном свежем ветру реальность трезвила не хуже похмегонья. То, что мне теперь нельзя в общагу, даже той самой улитке понятно. Куда же не хренится за невестой в первую очередь? Вот именно. Вернет, да еще и выскажет все народно понятной лексикой. Всеми кругами безумия обложит, обматерит, то есть. А находиться рядом с развратником в одной квартире – это слишком много, даже для моего терпения. Так что прямой мне путь в Тирель. Очень жаль, что с самого начала не нашла себе где-нибудь подработку в городе. Уход за Дэном занимал все свободное учебное время. А теперь? Декан отнял у меня не только душу, веру, но и много других красивых образов, но и приземистого насущного заработка лишил. В город за покупками наши девочки обычно ездили на вызванном экипаже, но и общественный транспорт из академгородка тоже ходил регулярными рейсами. Небольшая станция вокзала находилась в 10 минутах ходьбы от навороченных апартаментов декана и Дэна, чтобы обои они навернулись и пониже. В этот воскресный вечер народу было немного. Не у всех же выписано освобождение по поводу скорой свадьбы. Но не у всех и такие женихи, регулярно кабелировавшие налево на глазах у невест. Купила у скучающей фурии кассирши билет на самый-самый эконом-класс, отдав один гнутый медяк. На скоростном проходящем поезде дорога до Тирели занимала 15 минут, поэтому и проезд взимался до смешного бюджетный. Вышла на перрон, сгрузив небольшой свой саквояж на скамейку. Присела рядом, устраивая дракошу сбоку под пальто. Малыш лежал спокойно, сонно курлыкая время от времени. Сидеть на ветру было прохладно, и вскоре пальцы рук заледенели. Подняла ворот плащика, кутаясь еще сильнее, подышала на ладони. Волосы полоскались, путались и забивались. 100 раз пожалела, что не скрутила их в узел перед побегом. Ожидание затягивалось. Лучше бы оставалось около касс. Пришлось бы терпеть, но зато в тепле. От нечего делать принялась рассматривать немногочисленных путников и изрезавшиеся глубокими тенями, морщинами впадины близких гор. Боковым зрением заметила стремительно приближающуюся к перрону мужскую фигуру. Вздрогнула. Сердце забыло, как стучать. Не то от страха, что обнаружили, не то от разочарования, что не он. Мужчина обернулся, и взгляд его серых глаз на мгновение встретился с моими. Цепкий, изучающий, пронизывающий. Я тут же опустила свои вниз, старательно изучая выбоины на заасфальтированном тротуаре. Время от времени поглядывала из-под опущенных ресниц на высокого, пепельного шатена в дорогом кашемировом пальто. Со спрятанными в карманах руками и абсолютно прямой спиной Он неспешно прогуливался вперед-назад, прямо перед моей скамейкой, как и я, рассматривая попутчиков, но частенько поглядывал и в мою сторону. Поезд подошел к перрону ровно по расписанию. «Остановка продлится 6 минут», — возвестил амулет усиления звука. «Просьба пассажирам не покидать вагон». Я уже стояла около раздвинутых дверей и протягивала билет симпатичной гномихе провожатой. Поставив пожитки на пол и придерживая уснувшего под плащом зубастика свободной рукой, шатен в пальто оказался рядом. Гномихе, видимо, он понравился больше, потому что, невзирая на меня и остальных подошедших ранее пассажиров, она схватила его билет, нарочито касаясь ладони, затянутой в черную кожаную перчатку. «Вам не сюда, господин Ривер», — лучилась улыбкой вожатая, выставляя вперед внушительную грудь. «Первый класс в начале состава». Забрав билет, шатен заложил ладони за спину и принялся безостенчиво смотреть на то, как гномиха проверяет мой билет. «Вам помочь?» – прозвучал приятный голос прямо над ухом. Аккурат в то время, как я пыталась и драконёнка спящего не выронить, и пожитки свои с пола собрать. От неожиданности я резко привстала и чуть не стукнулась лбом о его заросшую короткой щетиной скулу. Вивер гневно закряхтел во сне, благо в привокзальной суете и шуме его ворчание растворилось никем, кроме меня, неуслышанное. Провоз какой бы то ни было живности, без паспорта, соответствующих амулетов и дополнительной оплаты, был запрещен. «Проходите, я все соберу», — подарил он мне улыбку, но холодные серые глаза при этом не улыбнулись, продолжали изучать каждую черточку моего лица, потом переместились блуждать по фигуре. «Благодарю», — я все же подхватила рюкзак и, придерживая бок с драконенком, поковыляла в конец вагона, разыскивая свое место. Шатен не отставал, неся за мной саквояж. Рядом с моим местом уже сидел пожилой толстенький коротышка, благодушно улыбнувшийся мне. Я потянулась закинуть рюкзак на полку для багажа, но он никак не желал спокойно там размещаться. Моего роста элементарно не хватало. Шатен тут же протянул руку и, навалившись слегка на мою спину, не как специально это сделал, вот уверенно, помог задвинуть сумку, касаясь ладони кожи своей перчатки. Мое запястье, украшенное приметным сапфировым помолвочным браслетом, обнаружилось как раз на уровне его глаз, и он не преминул с таким же интересом рассмотреть его, пока я не опомнилась и не убрала руку вниз. Мужчина закинул туда же саквояж, а дедушка пропустил меня к окну. Пока я усаживалась, пристраивала Виврика на коленях, таинственный незнакомец вел беседу с порозовевшей гномихой, которая через несколько мгновений подошла к дедушке и попросила его отойти. Поезд тронулся. Нечаянно повернув голову в начало вагона, я увидела всю троицу. Вожатая, шатен и дедушка мирно беседовали, время от времени бросая на меня многозначительные взгляды. Неужели драконёнка заметили? «Ох, зубастик, сейчас нас как садят обоих с поезда», — вздохнула я, заметив приближение шатена. «Составлю вам компанию, с вашего позволения», — опустился рядом незнакомец. «А дедушка где?» «Мы поменялись местами». Большие серые глаза прошлись по мне цепким рентгеном и остановились аккурат на руке, поглаживающей драконёнка. «У вас что-то болит? Постоянно там держите». «Дракон у меня там», — тихо шепнула я. «Почему сказала правду? Во-первых, врать плохо. Во-вторых, пусть примет за сумасшедшую и останется с дальнейшими расспросами. Ну а в-третьих, если поверит, пусть знает, что если захочет напасть, меня есть кому защитить». «Занятно», — хмыкнул попутчик и отвернулся к противоположному окну. Лучившись обаянием и улыбкой гномиха, гордо везла перед собой тележку со всякой всячиной и, остановившись около нас, многозначительно посмотрела на попутчика. «Господин Ривер, чай, кофе, коньяк с первого класса, впрочем, тоже имеется», — облизнула она тонкие губы. «Прессу будьте добры», — отрезал он и, получив газету и якобы нечаянно поглаживание по плечу, углубился в чтение. не предложив мне ничего и даже не удостоив взглядом, гномиха разочарованно двинулась дальше. «А вы чего-нибудь хотите?» Не отрываясь от листов с информацией, поинтересовался господин, как его там. «Нет, спасибо», – буркнула я, вспомнив, что все мои финансы составляют лишь 3 позеленевших от старости медика, а цены в поезде такие, что их и на воду из-под крана не хватит. Попутчик больше не отвлекал, лишь шумно втянул воздух, перевернул страницу, затем аккуратно и быстро сложил газету, задвинул ее за сетку на обратной стороне следующего в ряду кресла и, расставив колени чуть пошире, облокотился коротко стриженным затылком на изголовье сиденья. Незнакомец опустил ресницы, из-под которых нет-нет да поплескивала влажная чернота его зрачков. «А и пусть смотрит», — мысленно махнула рукой. «Мой помолвочный амулет сероглазый видел, драконёнком я его припугнула, да и не подходил он как-то на маньяк-извращенца, а вот назойливым к незнакомой, одетой скромной и неброской девушке, купившей проезд за медяк, ему вообще не к лицу. Небось таких, как я, за ним бегают табуны и стадо девиц, в зависимости от расы, прямо как за ладером». 5 мыслей возвратились к нему. «Ну что за невозможный человек? Взял и в одно мгновение пустил лист моей жизни в измельчитель для бумаги. В академию теперь после побега вход заказан. Дипломы я не получу. Завалить на экзамене неугодную адептку декану ничего не стоит. Поступить в другую? Без денег и связей? Эх, мечтать, оно, конечно, не вредно, но и бесполезно. На землю надо вернуться. Теперь я родителям ничего не должна. Там уж обустраиваться в привычном мире. Кое-какие заклинания знаю, возможно, смогу открыть частную практику. Благо, экстрасенсы у нас всегда в почете. Чего не скажешь про психологов. Вон, шаманов, колдунов, ведьм целыми шоу на каждом канале снимают». А ладер? Каждый раз, глядя на брачный амулет, перед взором приставал его образ. Точно фотография отпечаталась не на струнном принтере, а напрямую, на подкорке органа, который, скорее всего, у меня присутствует, но работает явно не в полную силу. Его губы, что последнее время все чаще оказывались в нескольких миллиметрах от моих, заставляя покрываться спину и что пониже, мурашками. Глаза. Ох, эти чертовы бесстыжие глаза. Чернее всех кругов безумия, с откровенным желанием, обжигающие, притягательные, и то, как они блестели на рыжую куртизанку. Мелькавшие деревья, дома, горы и поля сквозь них застилались соленой пеленой. Вот только рыдать не хватало. Хотя сумерки сгущались, и вряд ли кто-то бы увидел мои покрасневшие глаза. Но мне еще надо ночлег отыскать, и поужинать, и драконенка покормить, и... «Простите!» Сероглазый слегка дотронулся до моего плеча. Я вынырнула из раздумий, уставившись на говорившего. «Не против, если отодвинете немного стекло. Душновато тут». Хотел было улыбнуться он, но, вероятно, заметив мое состояние, не стал. Я молча потянулась двинуть стекло. Подергав, поняла, кто-то мало ел каши, вернее, блинчиков, и то с утра. «Позвольте». Шатен скинул перчатку, навалился на меня всем своим немалым весом, дотянувшись до стекла и, не забыв прикоснуться к моим ледяным пальцам, дернул его от нас. В намеренности дотронуться до меня сомнений не было. Слишком явное давление литых мускулов ощущалось даже через его пальто и мой плащ. Меня окутал тяжелый холод и явный запах сандала, сидящий близко к коже, словно мужчина воспользовался парфюмом с утра. И сейчас он практически выветрился. В вагон ворвался ледяной ночной воздух, подхвативший мои волосы и потрепавший ими незнакомца по щеке. Я вздрогнула, и хотя мужчина продолжал быть ближе, чем нужно, поежилась от резкого падения температуры. «Замерзла?» – блеснул он потемневшими в сумерках глазами, переходя на «ты». Тут же уверенно содрал вторую перчатку и осторожно, но настойчиво заключил мои ладони в свои. «Давай согрею». Голос его понизился до хриплого, я бы даже сказала, интимного шепота. Я вздрогнула еще раз и решительно выдернула свои руки. «Ну вообще, я похожа на ладеровскую крашеную куртизанку?» «Нет, мне неудобно», — резко оборвала нахала. Пожав плечами, мужчина еще раз навалился на меня, задвинув стекло, несколько мгновений сосредоточенно всматриваясь в темноту, а затем, поднявшись с места, подошел к дрожащей дверце тамбура. «Что еще за харассмент в поезде? И куда он двинул? Уединиться в кабинке туалета, использовав мой образ? Фу, как же противно!» Рассерженная и злая, я выхватила газету. В конце концов, надо отвлечься и скоротать путь, а еще найти ночлег и подработку. Вести Тирелии. Обычно печатали объявления и вакансии на последней странице, но иногда они попадались и внутри. Я переворачивала страницы, скрупулезно вчитываясь в заголовки, и непроизвольно вскрикнула от страха и тошнотворства, чуть не выровняв газету, когда увидела фотографию.